Этим самым и сопернику своему Сергею Мироновичу нанес бы удар. Но такой выпад даже самому Сталину показался тогда слишком резким и несвоевременным. Да и как поймут, воспримут это решение те, кто уже вселился в квартиры? А ведь эти люди в массе своей ближе, дороже, надежнее, чем высланные. Иосиф Виссарионович ограничился тем, что в разговоре по телефону выразил Кирову свое явное неодобрение. А Вячеслав Михайлович Молотов с оттенком пренебрежения сказал тогда и неоднократно повторял впоследствии: «Киров не политик и не организатор. Он лишь умелый пропагандист». Последний раз я беседовал с Сергеем Мироновичем осенью 1934 года, приехав в Ленинград по делу, которое в то время считалось совершенно секретным. Иосиф Виссарионович просил меня составить собственное мнение о положении дел в особом техническом бюро по военным изобретениям специального назначения, сокращенно Осттехбюро. Любопытно, что возникла эта закрытая научно-конструкторская организация в 1921 году. Молодой и никому неизвестный тогда изобретатель Владимир Иванович Бекаури обратился к Владимиру Ильичу Ленину с просьбой принять и выслушать его. Встреча состоялась. Бекаури продемонстрировал несколько своих изобретений, причем одно из них произвело на Ленина особое впечатление. Речь шла об управлении на расстоянии при помощи радиосигналов. Например, Финский залив перегораживается минами. Когда к ним приближаются вражеские корабли, подается особый сигнал, и мины взрываются. На сухопутье вдоль границ можно установить такие мины. В узлах дорог на путях движения вражеских колонн закладываются мощные фугасы, и когда надо, противник взлетает на воздух. Можно было спорить о каких-то частностях, но безусловным было одно. Ленин понял, что перед ним талантливый человек, полный желания искать и творить. Вопрос об изобретениях Бекаури рассматривался на заседании Совета труда и обороны, после чего инженеру были предоставлены самые широкие возможности для работы. Создав и возглавив в Питере Осттехбюро, Владимир Иванович Бекаури повел дело столь уверенно, умно и напористо, что за несколько лет превратил свое детище в мощное учреждение не только с лабораториями и мастерскими, но и с заводами, с испытательным полигоном. Это был целый научно-исследовательский комплекс, разрабатывавший одновременно несколько десятков проблем, от создания ночного бинокля до самолетных радиостанций, от новых торпед до прибора по обнаружению металлических масс под водой, от взрывателей до малогабаритных источников электропитания. Охват широчайший. Предупреждая меня об этом, Иосиф Виссарионович посоветовал не вдаваться в технические подробности, а выяснить главные вопросы. Какова практическая отдача Осттехбюро? Не слишком ли разбрасывается оно по тематике? И какая помощь ему нужна? Все это мы обсудили с Владимиром Ивановичем Бекаури, человеком остроумным и гостеприимным. С ним легко было говорить. Он буквально снимал мысль с языка и отвечал незамедлительно, поглаживая машинально свою бритую голову. Пришли к выводу, что настало время отделить от Осттехбюро несколько самостоятельных направлений, сосредоточить силы на решении основных проблем, в том числе на той идее, которая заинтересовала в свое время Владимира Ильича — мощные фугасы взрываемые на значительном расстоянии.